Прошла неделя, а Сашино состояние почти не изменилось. Олеся ездила к нему каждый день к 8 утра. В это время у медиков начинался рабочий день, и ей не приходилось подолгу ждать под дверьми реанимации, чтобы отдать свежую порцию протертого супа и компот. Она немножко познакомилась с персоналом, знала, кто добрый, кто суровый, какой врач подробно расскажет о состоянии пациента и подбодрит, а какой хмуро бросит без перемен и пойдет себе дальше. Самое трудное испытание — сообщить детям о болезни отца — было пройдено. Олеся сказала им, что приезжать пока не нужно, состояние стабильное, а в реанимацию все равно не пускают. Но втайне надеялась, что дочь ослушается и все таки примчится поддержать мать. Сына на службе не отпустит, а дочь могла бы приехать без особых проблем. А может и нет. Может, у нее ситуация такая, что не вырваться. Она взрослая и докладывает матери далеко не обо всем. А если уж быть совсем честной самой с собой, то надо признать, что поддержка ей не нужна. Она знает, что делать, и справляется сама. Теперь Олеся снова вставала в 5:30, как раньше, когда нужно было покормить завтраком и собрать в школу и на службу всю семью. Протирая суп через сито, она вспоминала те времена, когда готовила не для умирающего в реанимации человека, а для здорового мужчины и двух счастливых детей. Как варила манную кашу в двух разных кастрюльках, в одну из которых добавляла какао, а потом выкладывала на тарелки попеременно то из одной, то из другой, чтобы получались концентрические круги. Дети обожали эту кашу и называли зеброй. Олеся улыбалась, потому что этих воспоминаний у нее никто отнять не мог. После работы она шла домой и садилась за учебники. Наука давалась нелегко. Но, пролистав программу, Олеся поняла, что штурмовать вершины знаний придется не от самого подножия. Она, конечно, не помнила сам предмет, но помнила, что когда-то его учила, а это уже кое-что. Занятия так увлекали, что она забывала о том, что муж лежит в реанимации и борется со смертью. Правда, ее быстро возвращала к реальности Вика, которая звонила каждый день и так напористо плакала, что Саша не становится лучше, будто Олеся была в этом виновата. Приехав в субботу утром, она сразу поймала возле двери уже знакомую нянечку. Женщина показалась ей доброй и отзывчивой, поэтому Олеся спросила, нельзя ли хоть на секундочку повидать мужа. «Да он все равно в коме», — отмахнулась нянечка. «Но если хотите, пойдемте, поможете перестелить». Олеся кивнула, и ее провели в узкий тесный коридорчик, где дали накинуть белый халат с завязками вместо пуговиц и желтыми пятнами по подолу, о происхождении которых она старалась не думать. Войдя в палату, Олеся огляделась и не узнала мужа среди неподвижно лежащих людей с трубками во рту. «Перестилайте давайте, и я уже капать буду», — сказала медсестра, с грохотом провозя мимо тележку с пузатыми аптечными бутылками. «Ну, давай». Нянечка точным движением стянула с койки одеяло, и Олеся увидела тело своего мужа, единственного мужчины, с которым была близка. «Да, сейчас», — сказала она хрипло. «Что делать?» «Сил в тебе, конечно, что в воробье», — засмеялась санитарка. «Ну, держи хоть, пока я простыню подберу». Олеся послушно взяла мужа за плечо и бедро. Тело было не то чтобы не живое, а какое-то резиновое. Неужели это тот юноша, с которым она, замирая от страха и любви, легла в постель первый раз и ложилась 25 лет, не замечая, как тело его тяжелеет, грудь зарастает жесткой шерстью, руки покрываются сетью вен, и все эти годы она думала, что в темноте спальни для него тоже остается юной девушкой, испуганной, но решительно доверившей ему себя. Она понимала, что время безжалостно, знала, что оба они стареют, но почему-то ей казалось, что те юноши с девушкой и любовь, соединившие их, не исчезли бесследно, не растворились в прошлом, а продолжают жить внутри их объятий и останутся вместе с ними, пока они живы. Объятия разомкнулись, и все исчезло. Погас свет юной любви, и осталось только тело, тяжелое и беспомощное, неспособное даже самостоятельно дышать и не чувствующее ее прикосновений. «Теперь на другой бок перекати», — сказала нянечка. Олеся послушалась, и рука Саши, оказавшаяся сверху, упала как плеть. «Аккуратнее», — «Да-да, извините». «Ну все, под одеяльник-то сумеешь заправить?» Заверив, что постарается, Олеся суетливо стала засовывать в сероватый ситцевый мешок с такими же подозрительными пятнами, как у нее на халате, холодное байковое одеяло. Подошел врач, высокий бородатый мужчина лет 40. «Не пугайтесь», — сказал он мягко. «Через пару деньков экстубируем вашего мужа и побреем. Есть такая верная примета, что когда мужчина чисто выбрит, то он быстрее начинает поправляться». «Да?» Олеся только сейчас заметила, что щеки Саши покрыты неопрятной щетиной с сильной проседью. «Вы думаете, он поправится?» Врач пожал плечами. «Сложный вопрос. Выживет, да. А насчет всего остального не могу ручаться». «Понимаю». «Вижу, вы женщина сильная». Врач повел ее к выходу, аккуратно взяв под локоть. «Поэтому не стану морочить вам голову напрасными надеждами, а скажу прямо. Точных прогнозов мы никогда не даем, и чудеса в нашей работе случаются. Но вы готовьтесь к тому, что ваш муж останется глубоким инвалидом». В глубине души Олеся и так это знала. Но все же впервые произнесенные вслух слова врача так потрясли ее, что она забыла снять халат. Так и прошла в нем до самого гардероба. Хорошо, что гардеробщица оказалась любезной бабулей. Обещала передать казенное имущество, потому что до начала первого урока оставалось всего 40 минут, и возвращаться было уже нельзя. По дороге Олеся, мысленно подгоняя, будто назло еле плетущийся трамвай, недоумевала, с каких это пор она сделалась сильной женщиной. Всегда была в лучшем случае глупышкой не от мира сего, и вдруг такое. Ничто не предвещало. Или каждая женщина становится сильной, когда в ее душе умирает любовь. Она неслась от остановки, несмотря на гололед, и успела за 3 минуты до звонка, но завуч, бросив неодобрительный взгляд на ее раскрасневшееся лицо и выбившиеся из гладкой прически пряди, приказала ей зайти на большой перемене. «Была б спина, будет и вина». Олеся не сказала этого вслух, но очень громко подумала. И побежала в актовый зал учить третьеклассников основам кадрили. Она полагала, что распекать за попытку опоздания ее будут в учительской, при всем честном народе. Но завуч неожиданно пригласил ее в свой крохотный кабинетик, в котором сама бывала от случая к случаю. «Олеся Михайловна», — начала она торжественным тоном, «как вы смотрите на то, чтобы взять на себя новую педнагрузку?» «Положительно, в принципе», — спокойно ответила Олеся, и сама удивилась звучанию своего голоса. «А вы в старших классах хотите ритмику ввести?» «Да господи, как вам такое только в голову пришло?» Завуч расхохоталась. «Еще танцам обучать этих коней. Благодарю покорно». «Тогда на продленке открыть секцию хореографии?» «Идея хорошая, но нет. Я предлагаю вам принципиально новое поле деятельности. ЭПСЖ». «Что, простите?» Олеся напряглась, пытаясь осмыслить незнакомую аббревиатуру. ЭПСЖ — этика и психология семейной жизни. Новый предмет в старших классах. «Но я не знаю». «Никто не знает», — отрезала Зоя Семеновна. «Однако требуют. А вы, Олеся Михайловна, на мой взгляд, идеальный кандидат. Вы ладите с детьми, они вам доверяют. Значит, говорить на разные деликатные темы вам будет легче, чем многим другим». «Вы мне льстите», — поспешно вставила Олеся. «Констатирую факт. А самое важное, что у вас самая низкая педнагрузка во всем коллективе. А это плохо. На вас косо смотрят, завидуют. Ну и вообще, ваше привилегированное положение оказывает разлагающее воздействие на некоторых несознательных коллег». Напоминать, что она отрабатывает все часы, отведенные в расписании на ритмику, а выше головы не прыгнешь, было бесполезно. И на всякий случай Олеся покаянно вздохнула. «Ну и положительный момент», — завуч улыбнулась. «Часы будут дополнительно оплачены, а вам, насколько я понимаю, в вашем положении сейчас не помешают дополнительные деньги, пусть и небольшие». Тут следовало осадить наглую бабу, сказать, что денег достаточно и вообще не ваше дело. Но вместо этого Олеся призналась. «Да, вы правы. Сейчас у меня каждая копейка на счету. Меня другое смущает. Если вы о поступлении в институт, Завуч строго посмотрела на нее. «То у нас многие учителя получали диплом без отрыва, так сказать, от производства. И ничего, все успевали. Не бойтесь, Олеся Михайловна, мы вам поможем в этом вопросе, потому что сами заинтересованы в кадрах с высшим образованием». Но завуч остановила ее своим фирменным движением ладони. «Подумайте, Олеся Михайловна, время еще есть. Только я вас попрошу учесть, что я ни к чему вас не принуждаю. Вы сможете отказаться совершенно добровольно. Вовсе не обязательно беспокоить Горано по столь ничтожному вопросу. Просто скажите «нет».» Олеся нахмурилась, не понимая, о чем речь. «Да я там никого и не знаю», — пробормотала она. «О, неужели?» «Ну да. А кого же вы тогда просили поставить меня на место?» «Что?» Завуч встала, взяла со стола свою любимую указку и несколько раз хлопнула ею по собственной ладони, будто проверяя, сподручно ли будет этим инструментом перетянуть Олесю по спине. «Не стройте из себя девочку-припевочку». «В мыслях не было», — заверила Олеся, все еще не понимая. «Когда вы пришли к нам работать, то сами вызвались сопровождать детей на спортивные соревнования. Помните?» — Олеся кивнула. «Подчеркиваю, сами». «Да, конечно». Она улыбнулась. Такой это был хороший день. Тогда они с Вихровым повезли команду малышей в соседнюю школу на веселые старты. Олеся чуть не сорвала тогда голос и не сломала каблук, так болела за свою команду. Дети выступали хорошо, слаженно и с удовольствием, и жюри попалось мудрое. Немножко подсуживало, но распределяло так, чтобы каждая команда оказалась первой в каком-то состязании, и в результате никто не проиграл. Прекрасный выдался денёк. И она пришла домой, взбудораженной от радости. Взахлёб рассказывала Саше, как здорово чувствовать себя нужной и полезной, и не могла дождаться, когда снова поведет ребят на какое-нибудь мероприятие. Но больше ее никогда не звали. «Тогда тоже не обязательно было жаловаться на меня в Горано». «Я не жаловалась», — проблеяла Олеся, чувствуя себя полной дурой. «Да? А почему же мне тогда позвонили и угрожали увольнением, если я еще хоть раз посмею вас о чем-то попросить? Очень доходчиво, знаете ли, объяснили, кто такая я и кто такая вы». Олеся потупилась. «Что тут ответишь? Это не я, это муж? Детский сад какой-то». Саше не нравилось, что она вышла на работу. Он сразу стал жаловаться, что дом заброшен. Беспокоился, якобы училки плохо на нее влияют, будучи в основной своей массе старыми девами и разведенками. Пропагандирует мужу ненавистничество, они тупые, ограниченные и скучные, и она оглянуться не успеет, как в этой кислой среде сама заржавеет. Потом, правда, фонтан претензий иссяк. Олеся решила, что он смирился с ее работой, обрадовалась, и невдомёк-то ей было дури, что Саша просто нашел новую женщину. Но ей в голову не могло прийти, что муж выдавливает ее из коллектива и, с другой стороны, тоже, всеми правдами и неправдами настраивая сослуживцев против нее. «Итак, Олеся Михайловна, я надеюсь, что мы решим вопрос между собой, не привлекая руководство. Нет, значит, нет. Буду искать кого-нибудь со стороны». «Зоя Семеновна, можете мне не верить, но я правда не жаловалась Горано», — прошептала Олеся, чувствуя себя старшеклассницей, застигнутой за курением в туалете. «Наоборот, я переживала, что вы мне больше не поручаете никуда детей сопровождать». Завуч пожала плечами. «Что же не спросили?» «Что-что? Муж говорил, вы все злобные старые курицы, которые до обморока мне завидуют. Вот что». Ответить так, конечно, был не вариант, и Олеся только покаянно вздохнула. «В общем, думайте, Олеся Михайловна». «Я бы с радостью, правда. Но только имею ли я право учить детей, если сама не справилась?» Кинув на нее хмурый взгляд, завуч снова похлопала указкой по ладони и поплотнее закрыла дверь. «Вы о своем разводе?» Олеся кивнула. «Что ж», — задумчиво продолжала Зоя Семеновна, «но общий стаж семейной жизни у вас очень приличный. Наверняка за эти 25 лет вы научились чему-то полезному. Да и отрицательный опыт — тоже опыт. Если у вас не вышло, но вы поняли, как не надо, и передали это по эстафете следующему поколению, то вы не потерпели поражение. Спасибо на добром слове. И вообще, не исключено, что вы как раз все делали правильно. Бывает так, что мужья уходят от хороших женщин. И это, наверное, самое главное, чему надо учить девочек на этих уроках. Мужчина какой-никакой, а человек обладает свободой воли. Значит, как ни старайся, а ты не можешь его полностью контролировать. А раз не существует стопроцентного контроля, то стопроцентной вины тоже быть не может. Завуч усмехнулась. Знаете, как говорят, в ссоре всегда оба виноваты. Так в нынешнее время для мужчин она должна звучать «виноват и ты тоже», а для женщин «виновата не только ты». И если вы на уроках ЭПСЖ донесете детям эту простую мысль, это уже будет большой шаг вперед.